Я почувствовал из башни большое количество чакры, наполненной враждебностью и ненавистью. И это чакра Девятихвостого. Я не чувствовал чакру Девятихвостого, когда был со старшей сестрой Кушиной, так как ее печать была слишком мощной по сравнению с печатью Наруто. Печать лично создана Мита Узумаки, которая является одним из самых могущественных пользователей Фуиндзюцу, когда-либо существовавших согласно записям. Мы оставляем позади измученного Ямато и бежим к месту взрыва. Наконец-то я впервые увидел Наруто. На нем была оранжево-черная куртка с красным гербом Узумаки на спине. На нем также были оранжевые брюки с кобурой для сюрикенов на правом колене, черные сандалии и черный протектор на лбу. Его желтые светлые волосы в сочетании с голубыми глазами очень напоминали Минато. На его щеках постоянно красовались фирменные отметины в виде трех усов. Наруто столкнулся с большой паукообразной куклой с восемью руками, и она напала на него. Он создает большой шар Расинган и бьет по ней. Все части сломанной куклы начинают подниматься в воздух, поскольку они управляются нитями чакры. Все части начинают собираться и сливаться с куклой-пауком, и кукла начинает восстанавливаться. Какаши, который расставлял повсюду взрывные метки, начал их взрывать. Чоза использует свое дзюцу частичного расширения и ударяет куклу о стену. Шиби окутывает куклу своими насекомыми, чтобы высосать из нее чакру и таким образом перекрыть приток чакры марионетки. Земля начинает дрожать, и оставшиеся части кукол собираются вместе, образуя большую гуманоидную куклу скорпиона. Кукольное тело Мукоди сливается с большой куклой, и он начинает бесноваться. Наруто использует несколько теневых клонов и прыгает на куклу, но она просто стряхивает их. Марионетка вырывается наружу, проломив стену башни и безудержно бежит по улицам. Что до меня, я просто создаю большой расинган и бью им марионетку. Нижняя часть тела марионетки разлетается, но она начинает поглощать чакру из Рюмику и восстанавливается в считанные секунды. Мы не сможем уничтожить марионетку, если не отключим ее источник энергии, замечает Минато. Кукла Анракузана создает нить чакры, связывая принцессу Сару, и начинает тянуть ее к себе. Наруто использует свой клинок чакры, чтобы разорвать нить чакры и спасти принцессу. Принцесса решает запечатать источник Рюмику, и она хватает клинок чакры Наруто. Минато, Наруто и я решаем прорваться в главную башню, чтобы отключить источник энергии. Тем временем Чоза и Шиби удерживают марионетку. Шиби вливает чакру в своих насекомых, они быстро размножаются и создают болото под гигантской марионеткой. Искусство шиноби, дзюцу обмана насекомых. Насекомые покрывают куклу и начинают пожирать ее чакру. Чоза съедает таблетку чакры и превращается в гиганта, и он бросает марионетку в ближайшую башню. Кукла Анракузана поглощает больше чакры от Рюмику, уничтожая насекомых Шиби. Куклы убегают, чтобы помешать принцессе и Наруто разрезать нить чакры. Наруто создает большой шар Расинган, сильно удивляя Минато. Он кидается с Расинганом на марионетку, но та блокируется хвостом. Если мы хотим уничтожить ее, мы должны найти ее слабое место. Теневое клонирование сюрикенов. Минато бросает несколько сюрикенов, чтобы найти слабое место марионетки. Кукла снова начинает регенерировать. Анракузан раздражен непрерывным нападением Наруто, и он широко открывает рот. Чакры линии великого драконьего огня. Огромное количество фиолетового пламени вырывается из его рта, и он стреляет в сторону Наруто. Стихия земли. Стена грязи. Наруто делает стену из глины, чтобы заблокировать огненную атаку. Стихия ветра. Расинсюрикен. Наруто создает большой расинсюрикен и бросает его в сторону куклы, но кукла открывает рот и всасывает чакру из дзюцу. Анракузан отбрасывает Наруто как муху, продолжая бежать к запечатанным воротам. Стихия земли. Обмен грязью. Я немедленно складываю несколько ручных печатей, хлопаю ладонями по земле и создаю грязевое болото, чтобы остановить марионетку. Анракузан сопротивляется некоторое время, прежде чем он вытягивает больше чакры из Рюмику и вырывается из болота. Наруто и Минато сливают свой расинган через резонанс чакры, чтобы создать легендарный, высший предельный расинган. Теперь я не могу стоять в стороне от веселья, не так ли? Стихия молнии. Исчезающий расинган. Я создаю большой расинган молнии и бросаю его в Анракузан. Он истерически смеется и кричит, что бы это ни было за дзюцу, оно меня не остановит. А теперь я покажу тебе одно из моих самых сильных дзюцу. Чакры линии дзюцу огня великого дракона. Кукла извергает из своего желудка большой пучок пурпурного огня. Наруто уклоняется от луча, Именно ты открывает дыру в марионетке своим теневым клонированием сюрикенов. Комбинация моего и Расингана Наруто уничтожает марионетку. Она падает в Рюмьяку, начинает дестабилизировать линии чакр. Печать, препятствующая дестабилизации, была уничтожена. И Ямато, и Наруто светится, и Минато говорит. Исполнитель Бзюцу Мукади только что умер, так что маятник времени вернется в исходное положение, и вы оба вернетесь в свою эпоху. Наруто наконец замечает мое присутствие, и мне действительно любопытно увидеть выражение его лица. Он указывает на меня. Ты старший брат Изуна. Он удивляется, увидев меня, и начинает говорить. Старший брат Изуна, это действительно ты? Куда ты ушел, В? Довольно. Прекрати раскрывать будущее, так как это может изменить временную шкалу. Минато останавливает Наруто от дальнейшего разговора, продолжая. Чтобы предотвратить изменение временной шкалы, я запечатаю все наши воспоминания. Он складывает какие-то ручные печати, прижимая ладонь к земле, и появляется большая печать Фуиндзюцу, покрывающая всех нас. Печать стирания памяти. Извините, Минато-сан, но я уже знаю о будущем. Поэтому я не выполню вашу просьбу. Я активирую свой шаринган и быстро начинаю анализировать слабость печати. После того, как я нахожу слабость, я создаю собственную печать, которая покрывает мое тело. Подавление. Печать покрывает всех нас, включая Минато, но я стряхнул печать своей контрпечатью. Белый свет охватывает нас всех, и Наруто с Ямато исчезают в нем. После того, как свет угасает, все четверо забывают об этом событии, и начинают пытаться вспоминать детали. Мы были на миссии, чтобы разрушить злой план Анракузана. Удалось ли нам это? Задается вопросом Чоза. Наверное. Я указываю на сломанную куклу и говорю. Тогда почему я ничего не помню? Шиби хмурится и бормочет. Что важно, так это завершение миссии, и, поскольку мы уже выполнили миссию, нам нет необходимости углубляться в нее. Давайте вернемся в Коноху. Минато прерывает наш разговор, приказывая нам возвращаться. Да, мы скоро вернемся в Коноху. Чоза и Шиби соглашаются. Какаши, ты хорошо справился с заданием. Минато хвалит Какаши. Когда мы собирались возвращаться, я почувствовал что-то под запечатывающей колонной, что-то притягивающее меня к себе. Минато-сан, я хочу еще раз проверить формулу запечатывания. Может быть, это поможет мне узнать больше о Фуиндзюцу. Хорошо, но тебе следует поторопиться, так как мы должны уйти и доложить о миссии Хокаге сама. Ладно, Минато-сан, это займет всего несколько секунд. Минато и остальная команда начинают выдвигаться, а я иду к колонне. Убедившись, что никого нет, я спрыгиваю с платформы и иду к нижней части печати. По мере того, как я спускался, притяжение становилось все сильнее. Вскоре я добрался до основания запечатывающего столба прямо над линией чакр. Чакра линии слишком изменчива и горяча, и пот начинает капать с моей головы. Из каменной стены торчит металлический край чего-то. Как только я касаюсь его, моя чакра начинает истощаться, а металлический край начинает светиться фиолетовым светом. Ближайшие камни и обломки начинают крошиться, обнажая металлическую коробку. Я с любопытством поднимаю его, чтобы проверить. В центре коробки есть странный звездообразный символ с 8 острыми шипами и глазом. Вокруг глаза 6 отверстий, напоминающих недостающую часть коробки. Как только я коснулся среднего глаза, книга внезапно начала светиться фиолетовым цветом. Глаз ярко светится, а коробка начинает парить передо мной. Один из шипов глаза летит в мою сторону, проникая в мою руку. Я чуть не закричал от боли, но зажал рот другой рукой. Металлическая коробка начинает всасывать мою кровь и чакру внутрь себя. Я начинаю отчаянно трясти эту коробку, пытаясь освободиться от нее. Немедленно активирую свой шаринган для поиска любых деталей. Как только активировал шаринган, коробка снова начала нагреваться, а глаз в середине книги открылся, и из него вырвался фиолетовый луч света. Луч был слишком быстрым для меня, и я не смог избежать его. Он начинает сканировать мой шаринган, и коробка начинает быстро вращаться. Он закрывается, и прежде чем я успеваю среагировать, 8 шипов книги пронзают мою руку, а коробка сама исчезает. На моей руке появляется странная печать Фуиндзюцу. Я пытаюсь потереть печать, но не могу убрать метку. Я начинаю использовать Фуиндзюцу, чтобы подавить странную печать, но мои печати Фуиндзюцу разбиваются при контакте с печатью. Я лихорадочно начинаю думать о том, как избавиться от этой неприятности, и начинаю проклинать себя. Блять, в основном во многих романах и аниме в такой ситуации главный герой должен получить мощный предмет. Но почему я должен получить проклятую печать вместо этого? Черт, мне не следовало обращать внимание на это странное влечение, и теперь я, кажется, в большой беде. Грех гримуар греха. Эти слова эхом отдавались у меня в голове. Глава 37. Миссия Б-ранга. После того, как инцидент с Рораном закончился, все мы вернулись в Коноху. Я посмотрел на свою правую руку, на которой была странная печать Фуиндзюцу. По каким-то странным причинам печать видна только мне, и могу видеть печать только с моим шаринганом. Я чувствую себя неловко с этой неизвестной печатью на моем теле, поскольку она продолжает пассивно поглощать мою чакру. Не могу подавить эту печать Фуиндзюцу, и даже если я запечатаю свою чакру, печать сломает печать на моей чакре и начнет поглощать ее дальше. Мои запасы чакры находятся почти на уровне двухвостатого, и это непрерывное поглощение моей чакры не сильно влияет на меня. Единственным недостатком является то, что когда я начинаю вливать больше чакры для дзюцу, скорость поглощения чакры также увеличивается, что приводит к быстрому истощению моей чакры. Я беспомощен против этой печати. Эта неизвестная печать все еще является причиной потенциальной будущей опасности, и я не могу позволить себе такой риск. Даже мой шаринган бесполезен против него. Она слишком сложна, чтобы его можно было расшифровать только с помощью моего шарингана из трех томоэ, и, возможно, мне нужен мангеки шаринган, чтобы разгадать его секрет. Поскольку я ничего не могу с этим поделать, решил оставить все как есть. Также всего через полгода после меня Шисуи окончил академию и присоединился к команде. Он также разбудил свой шаринган на одной из своих миссий. Большую часть времени Хирузин будет отправлять меня с командой Шисуи для выполнения миссии, и мне начали нравиться ее члены. Команда Шисуи состояла из Шисуи, сироты Кадзука и гражданской девушки по имени Мами. Кадзука – очень веселый парень, который также является гением в ниндзюцу. Его родители умерли во время миссии, и он вырос в сиротском приюте. Мами – застенчивая девушка, и она, кажется, влюблена в Шисуи, о чем он даже не подозревает. Я, как обычно, поддразниваю Шисуи за то, что он такой тупой. После миссии Враран Минато-сенсей попросил повысить меня и Какаши в звании до Джоунина. Но Хирузин только недавно повысил меня до Чоунина и отказал в повышении до Джоунина, указав на различные последствия и тому подобное. Он даже дал понять, что повышение Какаши до Джоунину исключено, и Какаши к этому не готов. В последнее время шинобиевы начали проявлять подозрительную активность в стране травы. Большинство джоунинов развернуто там, и это оставляет чоунинов и генинов со многими миссиями высокого уровня. Во многих случаях трудность миссии для команды генинов, возглавляемой чоунином, даже поднимается до ранга Б. Я назначен временным чоунином лидером команды Шисуи, и наша предыдущая миссия оказалась рангом Б. Именно во время этой миссии Шисуи пробудил свой шаринган с двумя томоэ. Честно говоря, я очень завидовал Шисуи в том, что он пробудил шаринган с двумя томоэ, но травма, вызвавшая это, противоречила моим эмоциям. Сегодня я тренируюсь с командой Шисуи над совместной работой и сотрудничестве во время миссии. Я многое узнал от Минато-сенсея о командной работе и пытаюсь научить их этому. В последнее время Минато-сенсея и его команда слишком заняты на границах, и даже лидер команды Джаунин Шисуи находится на задании. Не знаю почему, но после того, как моя первая команда ушла в отставку, мне так и не удалось попасть ни в одну команду. Пока мы тренировались, над нами начинает парить призывающий орел. Мы с Шисуи быстро заметили орла и поспешно отправились в офис Хокаге. Как обычно, когда мы входим в офис, Хирузин курит трубку, вдыхая глубокую струю дыма, прежде чем выдохнуть и положить трубку на стол. Изуна Учиха и команда 4, сегодня я вызвал вас сюда для срочной миссии ранга В. Обычно эту миссию выполнял Джаунин, но из-за беспорядков на границе у нас не хватает рук. Эта миссия будет выполняться вашей командой, а Изуна будет вашим командиром. Итак, вот детали миссии. В последние годы были замечены различные случаи незаконной контрабанды оружия, минералов и даже свитков дзюцу. Ваша миссия на этот раз состоит в том, чтобы найти и убить лидера организации и вернуть все обратно. Имейте в виду участие Шиноби Кумагакури во время миссии. Итак, есть какие-нибудь вопросы? Хокаге сама, в такой миссии, вероятно, будут участвовать шиноби уровня джоунинов. Разве рейтинг этой миссии не слишком низкий? Я усомнился в специфике миссии. Об этом можешь не беспокоиться. Собранная информация является точной и была проверена надежным источником. Итак, оценка для этой миссии действительно B-ранг. Это было бы слишком самонадеянно с моей стороны, но могу я спросить об источнике информации? В конце концов, мне нужно убедиться в безопасности моей команды во время миссии. Ну что ж, тебе не нужно слишком беспокоиться. Эта информация абсолютно достоверна, так как она предоставлена одним из старейшин деревни, который также является моим близким другом. Блять, Данза, везде, где замешана нанаса головой, пахнет неприятностями. Я могу с уверенностью предположить, что эта миссия будет А-ранга или, возможно, С-ранга. Это самоубийственная миссия без шансов вернуться живым. Может отказаться от миссии, но в деревне не хватает шиноби благодаря Данза. Как бы там ни было, возьмемся за это задание. Я легко справлюсь с Джоунином в одиночку. Хокаге сама, мы примем эту миссию. Очень хорошо, вот остальные детали миссии, а это информация нашего шпиона, с которым вы можете связаться для получения дополнительной информации. Держите этот файл в секрете и никому не передавайте информацию о нем. Да, Хокаге сама, в унисон отвечаем мы все четверо, выходя из его кабинета. Встретимся у ворот в деревню через час. Приготовьте свои вещи, инструменты, и мы отправимся на задание. Через час все мы отправились в страну горячих источников, и я начал более подробно рассказывать им о деталях миссии. На этот раз наша цель – лидер подпольной организации под названием Коготь. Его зовут Вакана, и это мужчина средних лет со шрамом на правой щеке до самой шеи. Это толстобрюхий человек. Я показываю им фотографию Вакана и продолжаю. Его оперативная база находится в деревне Такиши, которая граничит со страной Мороза. Его правую и левую руки зовут Коби и Бендзира соответственно. Они обычные хулиганы, и нечего опасаться. Но настоящая беда – это шиноби из Кумагакури. Я подозреваю, что в этой миссии задействовано много джоунинов. Так что эта миссия, скорее всего, как минимум миссия А-ранга. Да, у меня такое же внутреннее чувство, Изуна-Нейсан, вмешивается Шисуи. Мы должны делать каждый шаг осторожно во время миссии, так как любая маленькая неудача может стоить жизни. Я предполагаю, что все вы взяли с собой противоядие от ядов, вдруг враг будет использовать их. Да, мы все готовы, Изуна-Нейсан, сказали все в унисон. Мы продолжили наш путь к деревне Такиши. Нам потребовалось 3 дня, чтобы добраться до деревни. На въезде в деревню все мы изменили свою внешность, чтобы соответствовать внешности торговцев с помощью простого дзюцу преображения. Мы не хотим, чтобы кто-то заподозрил нас и предупредил кума шиноби и человека Вакана. Я даже прикрыл нас техникой иллюзий, чтобы казаться более реалистичными. Теперь пришло время собрать информацию о подпольной банде. После того, как мы подтвердим информацию, мы встретимся со шпионом, чтобы запросить дополнительную информацию. Шисуи и маме, вы оба будете двигаться вместе по одной стороне деревни. Мы с Кадзука двинемся на другой конец деревни. Через 3 часа соберитесь на этом же месте. Мы выходим на улицы деревни Такиши, чтобы собрать информацию. Изуна-Нейсан, куда ты хочешь пойти сначала, чтобы собрать информацию? Спросил меня Кадзука. Пойдем в таверну или бар за информацией. Эти хулиганы, как правило, любят алкоголь, и они иногда посещают такое место, чтобы утопиться в алкоголе. Мы также можем услышать большинство слухов, ходящих в деревне. Может быть, какие-то новости дадут нам хоть какие-либо подсказки о местонахождении когтя. Кадзука кивает мне, и мы идем к ближайшей таверне. Я активирую свой шаринган и прикрываю его другой иллюзией, пока мы идем к таверне. Мы входим, и я заказываю еду для нас обоих. Хозяин таверны, толстый парень с большими усами и бандитским видом. По его голове бегает что-то похожее на сороконожку. Я сканирую его тело шаринганом, чтобы проверить, нет ли каких-либо преобразований или других зацепок. Глава 38. Разведка. Я не заметил ничего подозрительного на владельце таверны. Мы оба сидели в углу таверны и слушали сплетни. Ты слышал, что у дочери деревенского старосты был роман с этим сыном рыбака? Интересно, как отреагирует деревенский староста? Я слышал, что Макин-сан привез несколько новых товаров из своего путешествия в страну огня. Мы должны посмотреть на них. Люди говорят о многих слухах и горячих темах в деревне. Все это, казалось, не имело никакого отношения к нам, за исключением купца, который недавно посетил страну огня. О, ты слышал, что Заксан разбогател за 2 недели? Да, я слышал об этой новости. Недавно он получил большой заказ на подделку некоторых вещей, и после этого заказа его бизнес хорошо пошел вверх. Деньги текут к нему, как вода. Да уж, на этот раз он нашел золото. Ша-ша-ша, у меня есть достоверная информация о бизнесе Зака. Недавно я зашел к нему в мастерскую починить топор, и ты знаешь, что я увидел? Что? Я видел страшных лысых парней со множеством шрамов на лицах. Эти парни выглядели как хулиганы, поэтому я сразу же избежал их. Они несли с собой очень тяжелый ящик. А что в этом удивительного? Нет, нет. Самое удивительное, что я видел у них под шеей татуировку в виде орлиного когтя. Метка была хорошо спрятана, но мне удалось ее разглядеть. Хей, как ты думаешь, этот парень был частью той организации? Ша-ша-ша, не говорите таких вещей в общественном месте. Нас могут прибить эти парни. Мы с Кадзука ждали таких новостей. Итак, это подтверждает существование когтя. Давай вернемся к месту нашей встречи. Мы встретимся с Шисуи и Мами, чтобы поделиться нашей информацией. Я тихо сообщаю Кадзука о нашем следующем шаге. Мы добираемся до места назначения и немного ждем. После часа ожидания появляются Шисуи и Мами. Я сообщаю им о том, что узнал. Но Шисуи и Мами не нашли ничего необычного. Шисуи и Мами, вы оба обыщите лавку торговца Макина в поисках улик, а я и Кадзука, лавку кузнеца Зака. Уже почти вечер. Давайте подыщем место, где можно поселиться, и после мы продолжим нашу работу ночью. Нашли трактир возле лавки купца. Мы забронировали 3 номера. Кадзука и Шисуи поселятся в одной комнате. Позже ночью все мы готовы провести расследование, и выходим аккуратно. Мы с Кадзука пробираемся в кузницу, которая находится на другом конце деревни. Ляск-ляск, звуки металла, ударяющегося о металл, эхом отдавались по цеху, кузнецы что-то ковали. Мы залезаем через одно из окон, пока я прикрываю себя и Кадзука своей техникой камуфляжа. Покопавшись немного, я узнал, где находится кладовая. В кладовой много деревянных ящиков. Мы начинаем их осматривать. В ящиках было много свежевыкованных кунаев, сюрикенов и различных инструментов и оружия шиноби. Так вот что происходит: Кумагакури готовится к грядущей войне. Похоже, напряженность на границах достигла критической точки, и война может вспыхнуть в любой момент. Я киваю Кадзука, и мы крадемся из магазина обратно в трактир. Шисуи и Мами уже были там. Мы все собрались в моей комнате, чтобы обсудить наши находки. Шисуи излагает свой отчет. Нисан, мы обыскали магазин Макина. В его лавке нет ничего подозрительного. Итак, мы отправились к нему домой, чтобы найти улики и посмотри, что мы нашли. Шисуи достает из кармана свиток и кладет его на стол. На свитке написано иероглиф конфиденциально. Он уже собирался открыть свиток, но я поспешно схватил его за руку. Подожди, не торопись. Я начинаю складывать кое-какие ручные печати и вливаю чакру в свои руки. Печать Фуин Дзюцу появляется в моей руке, она начинает ползти по свитку. Еще одна печать появляется на свитке, и моя печать начинает разрушать другую. После того, как печать уничтожена, я забираю свиток, и мы исследуем. На свитке была взрывная печать. Слава богу, Шисуи, ты не открыл его раньше. Холодный пот побежал по спине Шисуи и Мами, и они вздохнули с облегчением. Но, Нисан, я проверил свиток раньше с помощью шарингана, чтобы обнаружить наличие какой-либо ловушки. Но на нем не было никаких следов, с любопытством говорит Шисуи. Действительно, на бумаге нет никаких следов ловушки. Взрывная печать так хорошо спрятана с другими печатями, что даже Бейкуган и Шаринган не могут увидеть ее. Но для меня это плевое дело, поскольку я мастер Фуин Дзюцу. Я могу обнаружить скрытую взрывчатую печать, так как обычно писал их много. Все мои взрывные метки написаны мной. Но кто мог подготовить для нас такую хорошо спрятанную ловушку? Все мы начинаем размышлять о создателе этой ловушки. Хм, если мои подозрения верны, то это, скорее всего, Данза. В аниме, после второй войны шиноби, Кумагакури начинает собирать все виды ниндзюцу из разных деревень и кланов. Вероятно, Данза устроил эту ловушку, чтобы взорвать кого-то из этих шиноби. Какой коварный план, если Дейдара знает об этом плане, он бы поставил Данза большой палец вверх. Я покачал головой, чтобы отбросить эти смешные мысли, и открыл свиток. Внутри свитка находится список некоторых дзюцу с Д-ранга, которые обычно используются генинами в Конохе. Такие дзюцу можно было найти где угодно. Этот макин всего лишь посредник в цепи. Держу пари, он не знает о содержимом свитка, иначе сейчас, вероятно, взорвал бы себя. Давайте отправимся на встречу с нашим информатором утром. Я прекращаю собрание, и все мы ложимся спать. На следующий день утром, все мы снова собираемся после завтрака, направляясь к назначенному месту встречи с нашим шпионом. Мы добираемся до места встречи, прячась, и ждем появления шпиона. Примерно через 15 минут на месте появляется толстый парень с большими усами и внешностью торговца. Толстяк начинает озираться по сторонам, отмечая ближайшую стену странным символом. Это наш шпион, тот самый символ, о котором нам рассказывал Хокаге сама. Давайте встретимся со шпионом, но будьте осторожны. Он тоже мог быть замаскированным врагом. Я предупредил их всех, и мы выходили из нашего укрытия. Подходим к шпиону в нашей маскировке, и я подхожу к стене и рисую еще один знак. Шпион кивает нам, и мы следуем за ним в отдаленное место, прежде чем замести следы. Добравшись до тихого места, он спросил: «Вы шиноби, присланные из деревни, верно?» «Вы, конечно, не торопились, мы должны были встретиться вчера». «Да, мы, шиноби из Листа, и некоторые дела задержали нас. Как бы то ни было, теперь веди нас к убежищу, чтобы мы могли выполнить нашу миссию», — отвечаю я ему. «Следуйте за мной, Вакана, лидер подпольной организации Коготь. Я уверен, что вы знаете об этом, но в последнее время я заметил много шинобикума вокруг его убежища. Вот подробности подземного убежища, которое я приобрел, подкупив одного из членов Когтя». Шпион дает свиток с картой и продолжает: «Вакана обычно проводит большую часть времени под землей, а грязную работу выполняет его правая рука. Самое подходящее время для убийства – ночь, когда он занят своими удовольствиями. Кроме того, если вы успешно убьете его, то обязательно встретитесь со мной один раз. В конце концов, я тоже должен выполнить свою миссию». «Очень хорошо, все в порядке. В чем заключается ваша миссия и что вы будете делать в случае неудачи?» — спрашиваю я шпиона, глядя ему в глаза и ожидая ответа. «Я просто спрячусь на некоторое время, если вы провалите свою миссию. Что касается моей миссии, то я сожалею, но не могу раскрыть ее содержание. Я проверяю выражение его лица своим шаринганом, так как не вижу в нем никаких изменений. Значит, он говорит правду. Может быть, у Хирузина есть какие-то другие планы. Мы добрались до места. Теперь все, что вам нужно сделать, это дождаться ночи, чтобы увеличить свои шансы на успех. Моя работа здесь закончена, и сейчас я отступлю». Шпион уходит, а мы прячемся поблизости и ждем наступления ночи. Глава 39. Убийство. Скоро наступит ночь, и мы приведем наш план в действие. Мы уже запомнили карту, и довольно легко будет проникнуть в укрытие с помощью моей камуфляжной техники. Дзюцу действует на других, пока человек находится в 5 метрах от меня. Миссия состоит в том, чтобы убить лидера, но разумно убить и охранников, так как они могут помешать нашему побегу. Все шиноби также обучены искусству бесшумного убийства. Быть шиноби – это не просто выполнять причудливые дзюцу. Мы тихо убили всех охранников с минимальным кровопролитием, и еще не встретили ни одного кума шиноби, и это насторожило меня. Я хочу закончить миссию и отступить как можно скорее. У меня плохое предчувствие, но я никак не могу взять себя в руки. Комната Вакана находится в поле нашего зрения, и мы молча приближаемся к ней. Я жестами показываю остальным, и Шисуи и Кадзука убивают 2 охранников у двери. Я кладу руку на землю, пытаясь ощутить любое нарушение чакры. Когда мы входим в комнату, у входа нет никаких нарушений чакры. Мы с Шисуи немедленно активируем шаринган и подходим к кровати. Толстый Вакана лежал на кровати с обнаженной женщиной в объятиях. Я немедленно достаю свой кунай и вонзаю его в шею Вакана. Кровь не проливается, и Вакана превращается в клона молнии, и от этой молнии у меня онемела рука. Черт, это ловушка. Цель была клоном молнии. Отступайте как можно скорее. Прежде чем я успел что-то сказать, из ниоткуда появился гигантский медведь, открывший пасть. Множество кума-шиноби начинают выходить из его пасти и окружают нас, преграждая нам путь к отступлению. Не теряя времени, я сразу же складываю несколько ручных печатей, хлопая ладонью по земле. Стихия земли. Бездонное болото. Земля начинает превращаться в болото, и все шиноби кума попадают в него. Стихия земли. Каменный пьедестал. Большая глыба камней поднимается с земли, и все шиноби Кума прыгают на нее. В этот момент комната главы когтя разрушается, и нас начинает окружать множество врагов. Стихия огня. Дзюцу великого огненного шара. Шисуи быстро складывает какие-то ручные печати, извергая большой огненный шар в Кума шиноби. Один из них, который носил одежду командира Джоунина, немедля сложил несколько печатей. Стихия воды. Дзюцу водных выстрелов. Водяная пуля сталкивается с огненным шаром, и оба они гасят друг друга. Большое количество пара покрывает все, и Шисуи начинает использовать мерцание. Техника телесного мерцания. Несколько Шисуи появляются вокруг, и они нападают на шиноби. Тем временем Кадзука и Мами убегают из этого места, чтобы найти настоящего Вакана. А мы с Шисуи противостоим вражеским шиноби. Я бросил сюрикен во вражеских шиноби и сложил несколько ручных печатей. Дзюцу теневого клонирования сюрикенов. Сюрикен распадается на различные сюрикены и поражает Кума шиноби. Гигантская рука хлопает по моей позиции. Я уклоняюсь от атаки и смотрю в сторону нападающего. Командир Джоунинов стоит на гигантском медведе, а медведь нападает на меня. После первого шума ситуация зашла в тупик. Я начинаю сканировать шиноби Кума, и они делают то же самое. Есть два Джоунина, 15 Чоунинов и один командир Джоунинов. Я перегруппировываюсь с Шисуи, и мы сталкиваемся с ними. Двое из них пропали. Поторопитесь и отыщите их. Командир Джоунинов кричит своим подчиненным, и три Чоунина выбегают. Не так быстро, кричу я, вливая чакру в свои руки, и в них появляются металлические нити. Стихия молнии. Натяжные нити. Металлические нити связывают Чоунинов и душат их до смерти. Шисуи, я разберусь с Джоунинами. Ты позаботься о Чоунинах. Да, Нисан. Я начинаю собирать чакру в правой руке, готовясь запустить. Стихия молнии. Исчезающий Расинган. Дремлющая печать греха пробуждается и начинает быстро поглощать мою чакру. Мои запасы чакры почти вдвое уменьшились от быстрого поглощения. Черт, только не это дерьмо. Я проклинаю печать и бросаю Расинган в гигантского медведя. Расинган исчезает после того, как я запускаю его, и командир Джоунинов ухмыляется мне. Бум. Расинган сталкивается с медведем. Медведя отбросило ударом, а его тело покрылось электричеством. Пуф. Призыванный медведь исчезает, и командир Джоунинов настороженно смотрит на меня. Все вы, прекратите дурачиться и разберитесь с ним. Он израсходовал большое количество чакры в предыдущем дзюцу. Он упрекает своих подчиненных, и они начинают окружать меня. Стихия молнии. Совместная громовая бомба. Командир Кума выполняет совместное дзюцу с двумя джоунинами, и огромный шар молнии приближается ко мне. И мне некуда деться в данный момент. Черт. Я начинаю складывать ручные печати, и сжимаю ладонь. Стихия дерева. Деревянная запирающая стена. Я использую недавно изученную технику стиля дерева, которой научился у Ямато. Деревянные столбы поднимаются из земли, образуя купол, защищающий меня. Он способен выдержать совместное дзюцу Кума шиноби, но внешняя его часть откололась. Черт. Пользователь стиля дерева. Убейте или быстро захватите его. Мы должны сообщить об этом Рейкаге сама. Блять. Я должен избавиться от них, иначе мои мирные дни закончатся. Пришло время стать серьезным. Я прокалываю большой палец зубами, из него вытекает капля крови, рана тут же закрывается. Фуиндзюцу. Взрывоопасное кровообращение. Множество печатей фуиндзюцу начинают сливаться, и половина моей оставшейся чакры всасывается в каплю крови. Злобно выглядящее существо появляется из печати, и оно обнажает свои клыки на шиноби Кума. Скрии. Мы должны остановить его, что бы он ни делал. Прежде чем шиноби Кума смогли отреагировать, призыв исчез из их поля зрения, как он появился среди них. Кацу. Бум. Большой взрыв накрыл площадь, и большое количество пыли и осколков поднялось в воздух. Большой столб энергии появился, и яростная энергия рассеялась в небе. На месте джоунинов образовался большой кратер, и от них не осталось и следа. Я создал этот дзюцу, расшифровав печать Рюмику и объединив ее с техникой фуиндзюцу. Дзюцу требует медиума, чтобы взорвать такое большое количество чакры. После тестирования в течение некоторого времени я смог использовать свою кровь только в качестве среды для хранения большого количества чакры. Огромная жизненная сила в моей крови помогает в стабилизации чакры, и вся энергия высвобождается в виде контролируемого взрыва по моему сигналу. Но у этого дзюцу есть недостаток, потребление чакры очень велико, и это, кажется, единственное дзюцу, способная вырваться из печати греха на моей руке. Я предполагаю, что кровь – это часть меня, и поэтому чакра технически все еще находится в моем теле. Но мне еще предстоит проверить свою гипотезу. Я неохотно посмотрел на печать на своей руке, когда шел к Шисуи. Почти весь запас моей чакры истощен, большая часть которой высосана этой печатью. Какое мощное дзюцу, Нейсан, ты можешь научить меня этому дзюцу? Шисуи поражен моим техникой и смотрит на меня сияющими глазами. Кашель, кашель. Я кашлянул, чтобы привлечь его внимание, и спросил. Шисуи, ты разобрался с этими чоунинами, и как насчет Кадзука и мами? Да, я разобрался с чоунинами. Это был лишь кусок целого пирога, пхе. Мы убили Вакана, Нейсан. Вот свиток, который я получил от него, ответил мне Кадзука, когда он выскочил из-за угла. Изуна Нейсан, твое последнее дзюцу очень мощное. Ты можешь меня научить? Вмешивается мами, глядя на меня щенячьими глазами. Я еще не усовершенствовал дзюцу, и это оно требует большого количества чакры. Я стараюсь отмазаться от них, раскрывая мелкие нюансы техники. А теперь давайте встретимся с нашим шпионом и сообщим ему о завершении нашей миссии. Кадзука, держи свиток при себе некоторое время, я потом заберу его у тебя. Мы выходим и направляемся в назначенное место, чтобы встретиться со шпионом. Мои запасы чакры почти пусты, я деактивирую свой шаринган, чтобы сохранить чакру. Шпион стоит на месте и ждет нас. Он замечает наше прибытие и спрашивает. Итак, вы успешно выполнили задание, ха. Вы создали довольно большой переполох для такой миссии. Твоя информация была неверной. Враг устроил засаду со многими чоунинами и тремя джоунинами. Твоя дезинформация едва не стоила нам жизни. Как ты возьмешь на себя ответственность за это? Спрашиваю я его, повышая голос. Я сказал это до того, как получил информацию от одного из хулиганов когтя. Только их предводитель знал точную ситуацию. Прошу прощения за мою дезинформацию. А теперь будьте добры показать мне свиток, который вы получили с их базы, поскольку он относится к моей миссии. Глава 40. Предательство. Кадзука смотрит на меня, ожидая подтверждения, и я киваю ему. После моего одобрения он подходит к шпиону и протягивает ему свиток. Шпион некоторое время изучает свиток, подтверждая его содержание. Изучив свиток некоторое время, он возвращает его Кадзука. Когда Кадзука собирается вернуться, в глазах шпиона вспыхивает острый блеск, и он пронзает Кадзука мечом, спрятанным под одеждой. Мы потрясены, увидев, как кровь стекает из груди Кадзука. Кадзука выплевывает полный рот крови, глядя на шпиона. «Убейте их и избавься от тел. Я сохранил свиток». Шпион забирает свиток у Кадзука и убегает. Около 20 шиноби в костюме кума окружают нас и начинают атаковать. У всех есть танта или короткие клинки, и начинают атаковать нас. Стихия молнии, гроза. Все они выполняют совместное дзюцу, и молнии начинают ударять в нашу сторону. И Шисуи, и я складываю несколько ручных печатей. Стихия ветра. Сильный прорыв ветра. Стихия ветра. Компрессионная бомба. Дзюцу сталкиваются, нейтрализуя друг друга. После первой неудачной попытки шиноби кума начинают бегать вокруг нас, окружая еще плотнее. Я уже исчерпал большую часть своей чакры и теперь могу использовать только тайдзюцу. Поэтому достаю из кармана таблетку чакры и проглатываю ее. Я должен использовать тайдзюцу, чтобы у меня остались силы сражаться с ними. Я освоил только первые врата из 8 врат, и я все еще не полностью освоил вторые врата. Открывать ворота, не овладев ими, довольно рискованно, но я все равно пытаюсь открыть их, так как у меня нет выбора. Я надеюсь, что мое исцеление сможет справиться с повреждением, вызванным стрессом 8 врат. Врата начала, откройтесь, врата исцеления, откройтесь. После открытия 2 врат моя скорость резко возрастает. Я достаю свой клинок чакры и начинаю атаковать вражеских шиноби. Шисуи, я попытаюсь справиться с 12 вражескими шиноби, ты возьмешь на себя 7, а мами попытается сразиться с одним из оставшихся из них. Я пытаюсь сформулировать стратегию боя, чтобы выиграть время для восстановления моей чакры. Мами, шиноби-медик, поэтому ее боевые способности самые низкие из всех нас. Стихия молнии. Дракон молнии. Гигантский молниеносный дракон атакует меня, я покрываю свой клинок чакры чакрой ветра и атакую дракона, чтобы рассеять его. Все шиноби бросают много кунаев с прикрепленными к ним бумажными бомбами. Дзюцу теневого клонирования сюрикенов. Я в состоянии отклонить большинство из них, но некоторые все еще в состоянии пройти мою защиту и ударить меня, и они взрываются. Я увернулся от части взрыва со своей скоростью, но ударные волны швыряют меня к ближайшему дереву, и я сталкиваюсь с ним. Кость моей правой руки сломалась, когда я использовал ее, чтобы смягчить удар. Я беспомощно лежу на земле, и вражеский шиноби приближается ко мне. Шисуи также прилагает все усилия, продолжая мерцать вокруг, создавая множество остаточных образов и сражаясь с врагами. Мами, а где мами? Я оглядываюсь в поисках мами, один из шиноби Кумана падает на мами, и она едва держится против него. Удар. Вражеский шиноби использует приманку, и мами попадает в нее. Он использует этот шанс, чтобы рассечь ей живот своим мечом. Кровь начала течь из ее раны, и она бормочет. Спаси меня, Изуна, Нейсан. Она упала на землю, и вокруг нее образовалась лужа крови. Ее глаза были широко раскрыты, и она испустила последний вздох. Мысли Изуны были в беспорядке, и он начал терять рассудок. Шпион предал нас, я все еще не мог поверить в исход миссии. Мы рисковали своими жизнями, чтобы заполучить свиток и в итоге оказаться преданными. Мой товарищ по команде, мой друг умер из-за этого предательства. Мами и Кадзука погибли в этой миссии. Неужели я тоже скоро умру? Почему все должно быть именно так? Я еще недостаточно прожил в этом мире, чтобы умереть так рано. Нет, я не могу умереть. Я не умру. Нет. Ярость затуманила разум Изуны, его сердцебиение начало учащаться. Его нервы начинают сдавать, и огромное количество чакры начинает собираться вокруг его глаз, его шаринган активируется сам по себе. Тамой в его шарингане начинает быстро вращаться, и они начинают сливаться. Тамой слились вместе, образовав пятиугольную звезду с перекрывающимися сторонами, похожими на три пересекающихся треугольника. Узор наложился на серебряную склеру, и звездные узоры начали вращаться. Нарушение в чакре активировало печать греха, и из печати начали выползать странные знаки тотемов. Они подползли к его глазу, и они начали входить в его мангеки шаринган. Правая сторона его тела покрывается тотемами, а его одежда разрывается. Сильная боль окутала Изуну. Он схватился за голову и начал кричать от боли. Большое количество информации начинает поступать в его мозг, и кровь начинает сочиться из его правого глаза. Мангеки шаринган. Лимба хингаку. Тень Изуны начинает формироваться из ближайшего пространства. Она разрывает реальность и материализуется перед ним. Тень имеет такую же одежду, как и Изуна, с той лишь разницей, что тень лишена какого-либо цвета. Она парит перед Изуной и смотрит на него. Печать греха активируется, и гримуар появляется снова. Металлический гримуар парит перед ним, открывается средний глаз на гримуаре. 8 острых краев вокруг глаза вонзаются в лимб, и глаз отделяется от гримуара. Глаз греха прикрепляется к тени лимба и появляется у него на груди. Странные знаки появляются из глаза, как тотемные знаки, и появляются на всем теле лимба. Черные метки тотемов начинают сливаться, в руках лимба появляется большая черная коса. Лимба сжимает косу, и она поворачивается к приближающимся шиноби Кума. Не произнося ни единого слова, лимба начинает бойню, убивая их. Среди них поднялась паника, так как они не могут найти своего нападавшего. Один за другим шиноби Кума начинают умирать, тщетно пытаясь увернуться от неизвестного врага. Лимба убивает их одного за другим, пока Изуна безжизненно стоит на одном месте. Изуна теряет сознание от утечки чакры, печать греха продолжает покрывать его тело тотемами. Демонический черный рог появляется на правой стороне головы Изуны, и тотемы сливаются вместе. Черный дым начинает подниматься от его тела, а тотемы продолжают окутывать его тело. Одержимый Изуна вытаскивает свой клинок чакры. Темная энергия начинает покрывать лезвие, и оно удлиняется и образует темный длинный меч. Черный дым и фиолетовое пламя покрывают лезвие, и Изуна поворачивает его. Стихия тьмы, жестокое адское пламя. Изуна вонзает длинный меч в землю, из меча вырывается пурпурное пламя. Земля трещит, пламя продолжает идти под землей. Она вспыхивает под вражескими шиноби, и кума шиноби превращаются в пепел. Демон — это демон. Шиноби кума смотрит на Изуну, их кровь застывает от страха, а лицо становится пепельно-белым. Миссия провалена. Повторяю, миссия провалена. Мы должны отступить как можно скорее. Один из шиноби кричит, и они начинают отступать. Стихия тьмы. Цепи коррозии. Фиолетовые разъедающие цепи выходят из груди лимба и руки Изуны, и они обвиваются вокруг конечностей шиноби. Стихия тьмы. Шактини. Изуна исчезает, и появляется рядом с вражескими шиноби. Головы оставшихся шиноби покатились по земле, а их тела превратились в пыль. Изуна с ревом вонзает длинный меч в землю. Рррр. Лимба-тень выслеживает сбежавшего шпиона и убивает его. Он берет свиток и возвращается к Изуне. Глаз греха возвращается к гримуару, и тень снова сливается с Изуной. Темные тотемы на его теле возвращаются к печати греха, и Изуна становится нормальным. В воздухе витает слабый запах крови и смерти. Изуна лежит без сознания на земле. Вскоре после этого Шисуи подходит к нему, поднимает его на плечи и направляется к деревне. Тамо и в Шарингане Шисуи начинают быстро вращаться, они сливаются вместе, образуя четырехточечный узор вертушки Мангеки Шаринган. Слезы и кровь начинают стекать из его глаз, когда он мчится к деревне. Глава 41. Подсознание. Ах, моя голова болит все еще, и я сонно открыл глаза и огляделся. Я нахожусь в очень темном месте, и почти не вижу света. Я встаю и начинаю бродить вокруг, чтобы разведать это место. Некоторое время я шел, но не мог найти никакого выхода или входа в это место. Где я? Я громко кричу, но ответа нет. Здесь кто-нибудь есть? Шисуи, ты меня слышишь? Если кто-то может услышать меня, то ответь мне. Эй, кто-нибудь есть здесь? Я начинаю двигаться по этому месту, продолжая кричать, чтобы найти кого-нибудь, кто бы мне ответил. Начинаю вспоминать инциденты перед тем, как потерять сознание, напрягая память. Мы выполняли задание по убийству лидера местной организации. Мы успешно выполнили задание. Память начинает течь в моей голове, и я вспоминаю события. Кадзука был убит шпионом, а мама погибла от рук Шиноби Кума. Слезы текли по моему лицу, когда я вспоминал эти воспоминания. После этого я напряг память, но, кажется, не могу вспомнить никаких событий после смерти мамы. У меня болит голова. Я схватился за лоб и почувствовал острую боль в голове. Ха, мой взгляд переместился на руку, и я активировал Шаринган. Нет и следа печати греха. Я проверил еще раз, но не смог обнаружить печать. Печать исчезла сама по себе. Я чувствовал себя счастливым, думая об этом. Эта странная печать высасывает большую часть моей чакры, оставляя меня с минимумом. Я даже не мог выполнить ни одного мощного дзюцу после того, как получил эту печать. В тот момент, когда я попытаюсь влить чакру для выполнения дзюцу, печать сработает и начнет поглощать мою чакру. Слава богу, я избавился от этой странной печати. Теперь главный вопрос, где я? Здесь нет и следа какого-либо живого существа, и все, что я вижу, это полная темнота. Подожди-ка, темнота и никаких следов. Я начинаю вспоминать сцену, когда Наруто впервые встретился с Курамой. Он тоже находился в подобном месте, хотя его сознание было похоже на канализационную систему. Итак, я внутри своего сознания, как только я подумал об этом, темнота начинает рассеиваться, и я оказываюсь в совершенно белой комнате. Эта комната была похожа на ту, где я впервые встретился с Богом, когда умер. Неужели я снова умер? Я сразу же начинаю оглядываться в поисках Бога, но нет никаких признаков его присутствия. Мое внимание привлекает несколько сияющих шаров в центре комнаты, и я иду к ним. В центре комнаты парит 9 разноцветных шаров. Подойдя ближе, я начинаю их разглядывать. Цвета шаров: красный, голубой, желтый, коричневый, синий, серый, полупрозрачно-белый, черный как смоль и белый. После тщательного осмотра я пришел к выводу, что они представляют собой различные элементы, которые я открыл. Я призвал черный как смоль шар. Шар оказался передо мной, и я прикоснулся к нему. В моем сознании появилось обширное знание стихии тьмы. Я начинаю переваривать информацию, быстро осваивая элемент, через неизвестное количество времени. Итак, это элемент тьмы. Я изучил основы элемента тьмы. Мне просто нужно попрактиковаться в них, чтобы узнать больше. Я внимательно осмотрел шар и заметил на нем символ печати греха. Ха, печать греха лежит на шаре тьмы. Не говори мне, что это причина, по которой я должен овладеть стихией тьмы. Интересно, что это за штука? Знания, которые я накопил по различным элементам, к настоящему времени обновились в моей памяти. Очень полезно. Эти сферы можно рассматривать как банки данных для различных элементов. Знания, которые я собираю или изучаю, хранятся в этих шарах, и я могу вспомнить все знания, когда захочу. Я заметил еще одну спиральную сферу между другими сферами. После осмотра шар оказывается элементом пространства. Итак, это мой разум. Довольно удобное место. Я закрыл глаза, думая о том, чтобы покинуть это место. Когда я открыл глаза, меня засосало в водоворот. Шисуи несет меня на плечах и бежит в сторону Канахи. Вокруг глаз следы крови. Я догадался, что он тоже пробудил свой Мангеки Шаринган. Шисуи, теперь я в порядке. Ты можешь отпустить меня на землю. Я спрыгнул и осматривал свою правую руку. Сломанная кость уже излечилась, все раны и разрывы мышц зажили. Я крепко сжал кулак, чтобы убедиться в этом. Нисан, ты в порядке? Да, я в порядке. Давай-ка вернемся в деревню и доложим об этом Хокаге. Мы потеряли и Кадзука, и маме в этой миссии. Твои чувства были правы, Нисан, эта миссия была по крайней мере ранга или даже С-ранга. И еще это предательство. Шисуи сжал кулаки. Нисан, что это за дзюцу ты использовал там? Это было очень мощно. Шисуи начинает рассказывать о случившемся. Такое случилось после того, как я потерял сознание. Активируя Шаринган, я посмотрел на свою правую руку. Печать греха по-прежнему на месте. Я активировал свой Мангеки Шаринган, чтобы глубже понять печать. То, что я увидел, сбило меня с толку. Вокруг моей руки странные черные цепи, удерживающие печать на месте. Я попытался дотронуться до них, но мои руки прошли сквозь них. Внимательно всмотрелся и смог заметить некоторые пространственные колебания вокруг цепей. Цепи из другого измерения. Я вливаю чакру элемента пространства в свои руки и касаюсь узлов цепи. Искры вспыхивали от цепей, а узлы отталкивали мою руку. Похоже, мое понимание пространства все еще слишком поверхностно, чтобы взаимодействовать с отдельным измерением. Нисан, Нисан, ты меня слушаешь? Шисуи начинает трясти меня. Ах да, да, слушаю. Я показываю ему свой Мангеки Шаринган и говорю, это была сила моего Мангеки Шарингана. Я пробудил его, когда увидел, что Кадзука и маме умерли. Я солгал Шисуи, потому что было слишком хлопотно объяснять ему все подробно. И я пробудил Мангеки Шаринган. Шисуи активирует свои Мангеки, показывая их мне. Шисуи, послушай, в любом случае, не показывай и не используй свой Мангеки Шаринган ни перед кем. Используй его только в случае крайней необходимости. Эти глаза прокляты, ты ослепнешь, если будешь использовать их часто. Ты достаточно умен, чтобы понять остальное. Предупредил я его. Да, Нисан, я буду иметь это в виду. Мы добрались до деревни и я приказал Шисуи посетить лазарет, а сам доложил обо всем Хокаге. У Хокаге. Итак, вот и вся серия событий, которые произошли во время нашей миссии. Хокаге сама, я хочу от вас кое-каких ответов. Хирузин задумался на некоторое время и вздохнул. Ну, вперед, задавай вопросы. Я хотел бы знать, кто из старейшин предоставил вам ту информацию. Это один из моих старых товарищей по команде и надежный партнер Данзо Шимура. Я не сомневаюсь в его преданности деревне. Я могу за это поручиться, серьезно ответил Хирузин. Спасибо, Хокаге сама, я верю вашим словам. А теперь я ухожу, ответил ему, и опустил голову, так как ярость вспыхнула в моих глазах. Изуна, ты шиноби, и это обычное дело, смерть во время миссии. Такое часто происходит в этом мире, я уверен, что ты сможешь идти дальше невзирая на это. Мы, шиноби, едва ли доживаем до 30 лет, поскольку ежедневно теряем жизни. Хирузин пытается объяснить весь смысл жизни шиноби Изуне. Да, Хокаге сама, я буду иметь это в виду. Я отвечаю ему мягким голосом. Кроме того, скоро начнется война. Твои услуги потребуются на границе. Во время войны я жду от тебя многого. Внутри подземного здания, в штаб-квартире Корня, Данзо сидел на своем месте, пока Анбу в маске свиньи протягивал ему свиток. Прочитав отчет, Данзо разбивает подлокотник только что замененного кресла и в гневе кричит. 20 элитных Анбу. 20 элитных Анбу моего Корня погибли в той миссии. Даже их тела не нашли. У кого-нибудь из вас есть этому объяснение? Данзо сама. Из 4 человек 2 генинов погибли в миссии. 2 учих, участвовавших в миссии, выжили. Может быть, нам удастся захватить их и расспросить о деталях, предложил один из Анбу. Нет, у нас нет на это времени. Ничего страшного, если кто-то умер. Дан замахнул рукой и отпустил всех Анбу. Моя цель вызвать конфликт между Канахой и Кума достигнута. Теперь пришло время для Ива. Канаха будет единственным правителем этого мира, а я буду его единственным Хокаге. Похоже, мне нужно немного ускорить процесс. Глава 42. Начало третьей войны шиноби. На границах Кусагакури. Несколько Анбу из Корня что-то обсуждают, находясь в пещере. Данза сама приказал нам атаковать патрульную группу Канахи. Мы должны замаскироваться под шиноби Ивы во время нападения. Приказ должен быть выполнен любой ценой и, убив одну патрульную команду, атаковать другую. Убедитесь, что вы не оставили после себя никаких следов, даже если вы умрете. Кроме того, позвольте хотя бы одному свидетелю ускользнуть из ваших рук, чтобы сообщить деревне о нападении шиноби Ивы. А теперь разойдись. Да, все анбу крикнули в унисон, и, используя дзюцу трансформации, перевоплотились в шиноби Ивы. Страна травы – это большая зона конфликта между Канахагакури и Ивагакури. Предыдущая война оставила обе стороны с серьезной нехваткой ресурсов. Несколько могущественных шиноби погибли в предыдущей войне, что еще больше ослабило могущество больших наций. Мощь малых государств начинает возрастать по мере того, как они начинают представлять угрозу для более крупных государств. В попытке обрести стабильность и ресурсы более крупные нации обратились к более мелким нациям, поскольку конфликт между ними распространился по всему континенту. Территории меньших наций стали полем битвы больших наций, и между их шиноби произошло большое количество стычек. Ивагакури была опустошена второй войной шиноби, ее мощь значительно уменьшилась, и страна камня стала одной из самых бедных наций, уступая только стране ветра. Это заставило Ивагакури отчаянно пытаться заполучить контроль над страной травы, овладеть ее ресурсами и, возможно, вторгнуться в страну огня. Данза увидел в этом возможность полностью уничтожить угрозу Ивагакури, и таким образом, он составил такой план, чтобы начать войну между двумя народами. Бойня начинается, когда анбу корня, замаскированные под шиноби Ива, начинает убивать патрульный пограничный отряд. Вскоре эта новость дошла до капитана, так как несколько команд были уничтожены. Капитан немедленно отправил сообщение обратно в Канаху. Хирузин развернул свиток, переданный ему птицей посыльным. «Хокаге сама, мы понесли много потерь на границе. Шиноби Ива постоянно устраивают засады и убивают наших людей. Нам нужно контратаковать. Пожалуйста, пошлите подкрепление к границе, или Ива успешно вторгнется в страну огня». Хирузин глубоко вдохнул курительную трубку и подал знак ближайшему анбу. «Соберите всех джоунинов, которые есть в деревне. Война неизбежна». Через час все джоунины деревни собрались на крыше офиса Хокаге. Все они склонились на колени, ожидая дальнейших приказов от Хокаге. Хирузин начинает назначать разных джоунинов со своими командами в различных стратегических местах для повышения эффективности. «Разойдитесь». Все джоунины исчезли. «Минато, подожди». Минато останавливается и встает перед Хирузином. «Минато, ты и твоя команда отправитесь в одно из самых важных стратегических мест Кусагакури». Хирузин достает из кармана свиток и делает на нем пометку. «Это мост Каннаби в Кусагакури. Если Ива хочет вторгнуться в страну огня, то они обязательно пройдут через этот мост. Ваша задача – охранять этот мост, и если ситуация потребует этого, то вы вольны разрушить мост». Минато кивает Хирузину и исчезает. «Минато, я возлагаю на тебя большие надежды. Не разочаровывай меня». Война началась в полном расцвете, когда шиноби с обеих сторон столкнулись. Множество шиноби с обеих сторон погибли, поскольку продолжалось кровопролитие. Где-то в горном районе, расположенном на самом северном участке земли между Такигакури и страной звука, густой лес и кости многих гигантских существ торчали из земли. В подземной шахте, соединенной с какими-то развалинами, находится тайное убежище. Внутри убежища, на большом пне сидел крайне измученный и истощенный старик. У этого человека были тонкие белые волосы, которые свободно падали на плечи, а большая прядь волос закрывала правый глаз. Он был одет в простой черный костюм и использовал каму как импровизированную трость. Его глаза были закрыты. «Пора». Старик встает с пня, произнося это. Из закрытых стен убежища начинает появляться множество белых существ с полудеформированным телом и средней частью с зигзагообразным рисунком, похожим на цветок венерианской мухоловки. Все они кивают ему и начинают выходить из подземной пещеры. Старик подходит к большому дереву с единственным цветком, похожим на лотос. Из ствола дерева вырос гуманоидный выступ. Старик смотрит на него и говорит: «Хаширама, я добьюсь успеха там, где ты потерпел неудачу. Как только мой план «Глаз Луны» удастся, на этот мир снизойдет истинный мир». Мужчина возвращается к большому пню и садится на него. «Изуна, Касуми, я создам настоящий мир в этом жестоком мире, который унес ваши жизни». На границах Кусагакури борьба между шиноби Канахи и Ива усилилась, и все больше и больше шиноби умирало. В кабинете Хокаге Хирузин просматривал отчеты о войне. На его лице появилось хмурое выражение. «Немедленно вызови Сакума Хатаке». Один из охранявших его Анбу исчез. Хирузин начинает размышлять над новым отчетом. Кумагакури наконец-то обнажили свои клыки перед Канахой. В середине ночи различные шиноби Кума пробрались к границам страны горячих источников. После они начали атаку на границе страны огня. Недавнее нападение и инцидент с добычей чакровой руды помогло вооружить шиноби Кума с головы до ног. В смутные времена Кума также хочет получить долю пирога от Ивы Канахи. «Хокаге сама, вы звали меня?» Сакума появляется перед Хирузином и опускается на колено, чтобы выразить свое почтение Хокаге. Хирузин передает отчет Сакума, и он начинает читать. «Сакума, как видишь, Кума начали наступление на страну огня. Я хочу, чтобы ты возглавил несколько джоунинов, чоунинов и генинов, чтобы возглавить войну против Кума на поле битвы страны горячих источников», приказывает Хирузин Сакума. «Хокаге сама, чоунины – это хорошо, но зачем генины? Они будут служить только пушечным мясом, и это только увеличит потери в войне. Вы в этом уверены?» Сакума сомневается в приказе. «Сакума, я понимаю твои чувства, но сейчас в Канахе ощущается острая нехватка силы. Большая часть наших сил занята в Кусагакуре, Шинобиме и Вагакуре. Этот фронт слишком важен, чтобы его потерять. Ива отчаянно хочет занять Кусагакуре, а также вторгнуться в нашу страну огня. Что касается Кумагакуре, то они ловят рыбу в неспокойных водах и не настолько отчаиваются. Но мы не можем относиться к ним легкомысленно. Они накопили большое количество оружия и готовы к войне. Один момент нашей небрежности может стать причиной нашего поражения». Хирузин объясняет Сакума ситуацию на всех фронтах на карте. «Я понимаю, Хокаге сама. Я немедленно соберу всех и отправлюсь к границам». Сакума кивает, соглашаясь с Хирузином. «О, Сакума, возьми с собой этого Учиху Изуну. Я уверен, что ты знаешь о нем. Именно его команда недавно собрала кое-какие сведения во время миссии в стране горячих вод». «Да, Хокаге сама, я возьму его с собой». Сакума исчезает из поля зрения Хирузина. Хирузин некоторое время размышляет, прежде чем начать писать послание на свитке. «Передай этот свиток Минато Намикадзе. Он изучил дзюцу Табирамы сенсея, летающий бог грома. Его быстрота будет очень полезна в бою. Сообщите ему, чтобы он переключал боевые порядки в любой момент, когда это потребуется. Я не знаю, что задумали Кумагакуре, но что бы это ни было, это только навлечет неприятности на Канаху». Анбу кивает, привязывая свиток к ногам птицы посыльного, которая прилетела ранее. Птица улетела и унесла свиток. Хирузин вздохнул, начиная жаловаться на свою старость. «Немедленно соберите всех глав кланов на экстренное совещание. Мы должны мобилизовать все свои силы, чтобы получить шанс на победу в этой войне». Еще один Анбу исчез и отправился созывать всех лидеров кланов на собрание. «Пригласите на встречу Хамуру Митакада, Кахару Утатани и Данза Шимуру. Я уверен, что мудрость моих старых друзей очень поможет нам в этой войне». Еще один Анбу ушел прочь, чтобы позвать старейшин деревни на собрание. В конференц-зале рядом с кабинетом Хокаге собрались все главы кланов и старейшины деревни, чтобы решить стратегию победы в начавшейся войне. Глава 43. Первый шаг на поле битвы. В начале собрания в зале заседаний собираются различные лидеры кланов и старейшины. По мере того, как возникали различные вопросы, начинались жаркие дискуссии. «Я разверну свои анбу корня на фронте Ивы, но они останутся независимыми от командования шиноби командиров подразделения шиноби. Они будут выполнять приказы только от меня и все. Я тренировал их годами упорного труда и самоотверженности. По крайней мере, я должен быть в состоянии командовать ими». Данза настаивает на этом вопросе и отказывается подчиняться любой просьбе, относящейся к командованию на данбу корня.